Владимир Липовецкий. «Ковчег детей» или «Невероятная Одиссея». Художественно-документальный роман. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2006 год. Вступительное слово. Когда-нибудь, ну хотя бы при жизни наших внуков, человечество преодолеет распри и захочет наново прочесть свою историю, избрав в качестве ориентиров не хронологическую цепь войн и монархов, а никогда не прерывающуюся череду вершин деяний человеческого духа, которая одна способна привести человечество к осознанию себя как единства. И построит это будущее человечество музей, и выставит в залах этого музея самые памятные свидетельства того, как, вопреки всем мерзостям зла и вражды, сквозь все ночи мира светил людям огонь добра, братства и творческой воли. В разделе книг вместе с дневниками Анны Франк и обгорелыми листами рукописи мастера Маргариты будет лежать и эта книга, в которой единственное, что мне не нравится — это порядок слов в названии. Одиссеи не бывают невероятными. Одиссеи всегда удивительны, как удивительна и эта история о том, как американский Красный Крест спасал 800 русских колонистов. А то, что среди них были такие невероятные по масштабу фигуры, как хореограф Якобсон или биолог Иванов, это уже неудивительная часть этой истории, хотя ни тот, ни другой за всю свою жизнь никому из близких ни разу не решились рассказать об этом уникальном путешествии. И спасибо Владимиру Липовецкому, который потратил много лет своей жизни на то, чтобы эта книга была все-таки напечатана. Алексей Симонов, режиссер и кинодраматург, президент Фонда защиты гласности. Посвящается американскому Красному Кресту и моей матери Розе Липовецкой, спасшей в начале Второй мировой войны 300 сирот, целый детский дом. Ковчег детей или невероятная Одиссея. Эпиграфы. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35-36-40. Не забывайте, что Отче наш начинается с просьбы о хлебе насущном. Трудно хвалить Господа и любить ближнего на пустой желудок. Вудро Вильсон, президент США, 1856-1924 годы. В документах Красного Креста много историй о человеческой храбрости, самопожертвовании и преданности, но ни одна из них не может сравниться с удивительной сагой о петроградских детях. Альфред М. Грюнтер, генерал, бывший председатель американского Красного Креста. Книга первая. Невероятная Одиссея. Пролог. Голод. Я не знаю, написана ли книга, которая бы называлась просто и страшно «Голод». Но если она уже стоит на полке, то в ней непременно должны быть страницы о том, как голод снимает с насиженного места человека, племя, целый народ. Это побудительный мотив такой же силы, как наводнение, землетрясение, лесной пожар. Уныние и отчаяние, страх и надежда гонят человека мили за мили, день за днем. Миграция тысяч и тысяч мужчин и женщин, примеры высочайшего альтруизма и столь же ошеломляющие примеры человеческой низости, каннибализм, спекуляция — это все голод. Одних он делает еще более людьми, других превращает в животных с единственным рефлексом. Если ваш приятель сказал «я хочу есть», идет в магазин, столовую, ресторан, то это голод с маленькой буквы. Если же это слово говорит не его язык, а глаза, если он готов бежать на край земли ради куска хлеба или миски с похлебкой, то это голод с большой буквы. Все знают голод, но не все знают голод. Первая мировая война длилась долгих 4 года. На смену ей в России пришла другая война, гражданская, и ей не видно было конца. Историки говорят, что гражданские войны самые жестокие. Они не знают примирения, не знают, что такое компромисс. Брат идет против брата, сын против отца, белые против красных, южане против северян, протестанты против католиков. Но не будем делить сражения на категории или разряды, итог их всегда ужасен. Земля остается без работника, а семья без кормильца. Шла не только гражданская война, но и война с голодом. Он же косил людей ничуть не меньше. Я прочел много статей и документов той поры. Более всего меня поразила ленинская телеграмма, посланная 15 января 1918 года в Харьков и адресованная Антонову, Овсеенко и Орджоникидзе. «Ради Бога! Принимайте самые срочные меры для посылки хлеба, хлеба, хлеба, иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды, сборы, ссыпка, провожать поезда, извещать ежедневно. Ради Бога!» Интересно, что именем Бога Ленин-атеист начинает и заканчивает свою телеграмму. А на кого еще можно было уповать? Разве только на тех, кто занимался тем, что названо весьма общим и нейтральным словом «сбор». Этот опыт реквизиции пригодится 10 годами позже Сталину при коллективизации крестьянских хозяйств. Новая история не знает другого примера, когда один и тот же город, огромный город с населением целой страны, оказался дважды в течение всего лишь 1/4 века в тисках неслыханного голода. Это Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Еще свежа в памяти живущего поколения блокада города на Неве в годы Второй мировой войны. Гитлеровские дивизии окружили его почти сплошным кольцом. Авиация уничтожила продовольственные склады. Результатом явилась ужасная голодная смерть нескольких сот тысяч ленинградцев. Они покоятся на Пискаревском кладбище. Это куда больше, чем погибло в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. Притом смерть не мгновенная, а мучительно медленная, как пытка, когда силы, а вместе с ними и жизнь, уходят по каплям.